Глава 3. Выжившие. 2013 год. Декабрь. Выживальщики закончили сливать бензин и отправились в обратный путь. Один из мужчин в противогазе спросил у Хмурого, о чем спрашивал его военный. Тот сказал, что рассказал им общие данные без какой-либо конкретики. Они дошли до одной панельной девятиэтажки и поднялись на последний этаж. На лестнице они отмыли костюмы ОЗК и повесили их сушиться. Убежище выживальщиков располагалось в 4 квартирах на последнем этаже. Людей здесь было человек 20. Таких убежищ в городе было штук 5, а может быть и больше. Какого-то централизованного управления среди выживших не было. В основном люди ждали, когда концентрация газа уменьшится, и в основном ничего не делали. Мужчины совершали вылазки в город и собирали все, что нужно. В первые годы после Дня Икс в городе было довольно спокойно. Ни мутантов, ни каких-то бандитов, шастающих по улицам. Группы выживших, если и встречались, то вели себя сдержанно и друг на друга не нападали. «2016 год. Февраль. Примерно на 3-й год жизни в городе стали появляться стаи мутировавших собак, крыс и ворон, которые начинали вести себя крайне агрессивно. Нападали на людей, были потери. На 2-й год газ осел в осадок, и выжившие пытались наладить во дворах огороды и выращивать еду. Но после газа на земле практически ничто не росло». Да и деревья ночью начинали слегка светиться, угрожающе холодным голубым свечением. Вероятно, от химии, скинутой на город, рассуждали выжившие. Периодически люди делали вылазки из города, чтобы найти более подходящее место для проживания. В одну из вылазок Хмурый и его группа, состоящая из 3 человек, напоролась на стаю собак. Выживальщики обыскивали один из маленьких магазинчиков. Один из них, Вячеслав Сухоруков по прозвищу Сухой, высокий мужчина средних лет, увидел, как по улице шли несколько собак и принюхивались к земле, словно идя по людскому следу. Псы были худыми, с проплешинами и свалявшейся грязной шерстью. И вид у них был так, как будто они давно сдохли, но почему-то продолжали топтать эту бренную землю. «Эй, Хмурый, твари!» – одернул товарища Сухой. Мужчина осторожно выглянул в окно и, увидев 4 собак, грязно про себя выругался. Он поднес указательный палец к губам, приказывая товарищам не шуметь. Мужчины закивали головами и крепче сжали оружие. «Вот же срань! Лишь бы прошли мимо!» – подумал Хмурый. Метрах в 10 псы остановились и подняли морды вверх, ловя запахи своими кожаными носами. Твари явно уже собирались двигаться дальше. Как в какой-то момент в магазине, где схоронились выживальщики, в соседнем помещении что-то упало, издавая пронзительный звук разбивающегося стекла. «Дерьмо!» — пронеслось в голове Хмурого. Услышав звук бьющегося стекла, твари резко повернули головы в сторону магазина. Они начали скалиться и лаять. Через мгновение псы медленно направились к магазину. Понимая, что твари их найдут, Хмурый прицелился и выстрелил. Но так как стекла в противогазе запотели, он промазал. Выстрел гладкоствольного ружья прорезал тишину. Стекло разбившегося окна посыпалось на пол снизу, образуя косой обломок. Выживальщики подбежали к окну и также стали стрелять. Псы ринулись в атаку. Один из них прыгнул в окно и тут же получил заряд дроби почти в упор. Туша тут же отлетела на несколько метров и, как мешок с костями, плюхнулась на асфальт, издавая неприятный звук. Еще одна собака передними лапами надавила на входную дверь, пытаясь ее открыть. Сухой выстрелил из ружья через дверь в надежде, что дробь ее пробьет и остановит пса. Так и случилось. Злой заряд картечи пробил иссохшуюся деревянную дверь, и за ней послышался жалобный собачий визг. Одна из тварей, запрыгивая в окно, была остановлена ударом приклада Хмурого и брюхом напоролась на осколки стекла внизу. Кровь из брюха хлынула в разные стороны. Последний пес запрыгнул в окно, оттолкнувшись лапами от скулящего собрата, напоровшегося на обломок стекла. Тварь опрокинула одного из мужчин, пытаясь вцепиться тому в шею. Тот схватил мутанта за горло обеими руками, не давая острым клыкам достать себя. Хмурый побоялся стрелять в пса, так как мог задеть товарища. Он пнул тварь один раз ногой. Та издала скулящий звук, но свою атаку на выживальщика не ослабила. Хмурый снова со всего маху врезал. Послышался хруст ломающихся ребер, и тварь отлетела в стену. В тот же момент раздался выстрел из ружья Сухого, оставляя лишь окровавленные ошметки от головы пса и раскрашивая стену кровавым веером. Сухой повернул ружье на еще дергающегося пса, который напоролся на обломок стекла и снова выстрелил. Тварь отбросила, и тушка упала рядом с первым убитым псом. Сухой выглянул в окно и увидел слева убегающего раненого пса. Прицелившись, выживальщик выстрелил несколько раз, но не попал. «Черт!» — сказал он. Хмурый подал руку лежащему на полу в полном шоке мужчине и помог ему подняться. «Так, хватаем все, что можно, и валим», — приказал он. Выживальщики покидали в рюкзаки банки с консервами, батарейки и всякую мелочь, и, озираясь, вышли из магазина. На улице все было тихо. «Ох, и пошумели же мы», — сказал Сухой. «И не говори. Надеюсь, эти адские гончие свалили подальше», — ответил Хмурый. Троица шла по городу, держа оружие наготове и пугаясь каждого шороха. Пройти до убежища оставалось пару-тройку кварталов. Когда из-за поворота вылетел старый «Жигули» грязно-белого цвета, а за ним летела стая ворон. Вороны в последнее время увеличились в размерах раза в полтора, стали очень агрессивными и периодически сцеплялись с собаками и крысами. Троица тут же пригнулась и побежала к одной из легковушек прятаться. Пара-тройка птиц, немного отставших от стаи, увидели трех выживальщиков, которые, пригнувшись, подбегали к машине. Несколько птиц издали протяжный звук, отдаленно напоминающий кар, и изменили курс, направляясь к прятавшимся выживальщикам. Хмурый аккуратно поднял голову из-за багажника и увидел взбесившихся птиц, направляющихся к ним. «Ну что, блин, за день сегодня такой?» — подумалось ему. Шуметь здесь, да еще и на открытом пространстве, было не лучшим решением. Поэтому троица побежала к одному из зданий. Чтобы войти в подъезд, надо было обогнуть дом. Твари почти настигли выживших. Те, в свою очередь, бежали и отмахивались от них руками. Одна из птиц приземлилась на голову Сухому и начала когтями рвать его ОЗК. Тот схватил за крыло пернатую тварь и откинул в сторону. Еще несколько мутантов вцепились в голову и плечо Хмурого. Выживальщики ввалились в первый попавшийся подъезд. Залетая в парадную, одна птица ударилась об верхний косяк и упала на бетонные ступени. Другую Хмурый придавил спиной о стену. Послышался хруст ломающихся костей. Оставшиеся птицы в подъезд залетать не стали, а приземлились на его козырек. Сухой захлопнул дверь в подъезд, и чтобы ее не открыли, в ручку воткнул найденную в углу метлу. Троица тяжело дышала. Сухой полез в рюкзак за новыми фильтрами для противогазов и раздал их друзьям. Они поменяли фильтры и решили подняться на этаж выше, чтобы осмотреться. Вороны, увидев их, поднялись в воздух и сели на подоконный отлив. Затем стали бить клювами, пытаясь разбить стеклопакет. «Жесть! Да когда они угомонятся?» — пронеслось в голове у Хмурого. Через пару ударов на стекле появилась первая трещинка. За ней следующая и следующая. Выжившие решили не открывать огонь, чтобы не привлекать внимание выстрелами тварей. Они достали ножи и ждали, когда птички пробьют окно и ворвутся в подъезд. Одна из птиц пробила достаточное отверстие, чтобы протиснуться наполовину. Хмурый схватил пернатую бестию за клюв и всадил в шею нож. То же самое было еще с одной птицей. Последняя же, увидев судьбу своих сородичей, убралась во свояси, издавая недовольный, напоминающий кар звук. Выживальщики решили передохнуть, вломившись в одну из квартир. Чтобы их не заметили птицы, они задернули шторы и придвинули к входной двери тяжелый комод. Сухой и Хмурый обработали йодом небольшие раны от когтей птиц. Выдвигаться решили, как стемнеет, чтобы вороны их не видели. Их убежище находилось в нескольких кварталах отсюда. Через пару часов на город опустились сумерки. Отдохнув и перекусив консервами, троица вышла из своего временного убежища и отправилась в путь. Добежав до подъезда своего убежища, они постучались условным звуком. Железная дверь в подъезд открылась, и их встретил один из выживших. «Что-то вы долго», — сказал впускающий их мужчина. «Да там жесть просто была», — ответил Сухой. После отмывки ОЗК троица разошлась по квартирам. Хмурый постучался в свою дверь. Ему открыла женщина средних лет, слегка полная, с русыми волосами и в очках. Это была Светлана Костюкова, одна из выживших из соседнего дома. В квартире Сергея Хмуренко, по прозвищу Хмурый, проживало еще трое человек. Все они были выжившие из разных районов города. Хмуренко был мужчиной средних лет, высокий и широкоплечий, с карими глазами и черными волосами. Тематикой выживания он стал увлекаться давно. Он читал фантастическую литературу разных авторов. Одним из открытий последних лет стал Глуховский и его вселенная «Метро-2033», которой он зачитывался. И дома у него была целая полка этих книг. Да и серию «Сталкер» уважал тоже. Еще имелись книги по охоте и рыбалке, выживанию и много чего еще интересного. Для поддержания себя в физической форме Хмуренко занимался на турнике и тягал пудовую гирю. Свою трехкомнатную квартиру, доставшуюся ему от бабушки, он оборудовал для автономного проживания. Была поставлена печка-буржуйка, которую он в шутку называл «демократка». Трубу он воткнул в форточку, предварительно убрав стекло и забив все фанерой. На печке же и готовилась еда. На крышу дома Хмурый вывел пару-тройку солнечных панелей и установил необходимое оборудование к ним, купленное за пару лет до дня X за большие деньги. Как выражался Хмуренко, чтобы играть в фолыч, циву и слушать музло. Также у него был и бензиновый генератор, который выжившие установили в подъезде на лестничной клетке из-за того, что тот шумел. Окна с появлением агрессивных птичек были заколочены толстыми досками. Лестничную площадку, где располагались квартиры соседей, решили заварить решетками до потолка. Чтобы можно было войти с лестницы, была устроена дверь. Хмурый, года за три до дня X, создал тематический форум в интернете для всех, кого интересовала тематика сурвивализма. Он так и назвал форум «День X». Через какое-то время на форуме была уже не одна сотня человек с разных уголков страны. Люди делились всем – от секретов охоты и рыбалки до кулинарии в условиях жесткой экономии провизии. Также находились и поистине интересные статьи по автономному выживанию. Хмуренко после работы под Певчанское проглатывал информацию взахлеб. На форуме были люди в основном из разных городов, но через какое-то время появились ребята и из ближайшего пригорода. Это были Юра Михайлов под ником Леший и Александр Иванов под псевдонимом Санчоус. Они неоднократно встречались в баре и бухали вместе. Потом на форум подтянулся и еще один пацанчик – Леха Федоров. По сути, у ребят сложился кружок по интересам, чтобы прибухнуть и пообщаться. Хотя все они собрали тревожный чемоданчик и были, в принципе, готовы к выживанию гораздо лучше, чем обычный обыватель. Сергей зашел в свою квартиру, разулся и снял верхнюю одежду. Он прошел в зал и стал разбирать рюкзак. «Ой, Сереж, а ты что, ранен?» – обеспокоенно спросила Светлана, увидев порванную химзу Хмурого. «Да так, летуны, пара царапин», — ответил Хмурый. К Сергею подошли и поздоровались остальные обитатели его квартиры. Это были семейная пара с ребенком. «Всего, что добыл, при экономии хватит на пару недель», — сказал Хмуренко, убирая рюкзак. Сергей положил себе поесть и стал пересказывать их сегодняшние приключения. Женщины поохали-поохали и сказали, что в городе становится все опаснее и опаснее. «Надо из него уходить». «Куда, блин, уходить? В городе полно припасов. Мы продержимся здесь годами», — рявкнул Хмурый, опрокидывая стопку водки и прикуривая сигарету. Перекусив, Сергей воткнул наушники в уши и врубил на стареньком MP3-плеере песню «Перемен» группы «Кино». Он лег на диван и минут через 10 уже давил на массу. Хмурому снился сон. Он ехал на каком-то транспортном средстве с открытым верхом. В руках у него было оружие, и он был облачен в бронежилет и каску. Они ехали по какой-то пустоши. Дорога была сильно разбита, поэтому машину трясло. Вокруг сумерки, деревья стояли голыми, а их ветви были сильно скрючены. Сергей повернул голову и увидел рядом сидящего водителя. Он толкнул того в плечо, но тот не обратил на него внимания. Спустя мгновение Хмурый услышал где-то впереди сильный взрыв. Через пару секунд взрывная волна докатилась и до них. Сергей втянул голову в плечи и придержал рукой каску. В лицо ударила пыль и ветки от деревьев. «Да что это такое? Куда мы едем?» Спрашивал он себя и не находил ответа. Он снова потряс своего водителя. «Эй, служивая, куда мы прем?» Тряс водителя Хмурый. Тот повернул голову, и Сергей с испугом отпрянул от солдата. Кожа его лица была серой, лицо заостренным, с легкой щетиной, а вместо глаз были черные провалы. Мат, как из рога изобилия, полился изо рта Хмурого. Он не понимал, куда они едут и с кем надо воевать. В какой-то момент раздался еще один взрыв, и их машина перевернулась. Все было как в замедленной съемке, и Сергей видел, что падает в лужу. Он поднялся и подобрал пулемет-печенек. «Давненько я не держал его в руках», — подумал Хмурый. Именно такой пулемет был у него, когда он служил в армии много лет назад. Он подошел к рядом лежащему солдату, к тому самому, который вел их тачку. Тот валялся в неестественной позе, и складывалось ощущение, что у него был сломан позвоночник. Сергей тронул того за плечо, и солдат открыл рот, будто издавая безмолвный крик. «Ну нахер!» — сказал Хмурый, отступая на несколько шагов. Солдат сел, издавая неприятный хруст, повернул голову в сторону Сергея и стал ползти в его сторону. Хмурый от испуга открыл огонь. Загрохотал печенек, и на ползущем трупе появились зияющие дыры. Огонь продолжался, пока не превратил ползущего в решето. Затем Хмурый побежал наверх холма, матерясь про себя. Взобравшись на небольшой холм, он увидел внизу горящий город, взрывы, пожары, подлетающие к нему с разных сторон вертолеты. Хмурый достал бинокль и глянул в него. Панорама открылась, как в голливудском боевике. Небольшой город был по периметру обнесен забором, сделанным из металлических листов и баррикадами. Защитные сооружения явно были сделаны из говна и палок на скорую руку, и остановить серьезную осаду точно не могли. Оборону города пытались прорвать с нескольких мест. На штурм шли какие-то четвероногие существа, а вместе с ними тяжелой поступью продвигались темные создания, отдаленно смахивающие на людей. Только ростом они были гораздо выше. Защитники города были за баррикадами и вели огонь. Больше в небольшой бинокль рассмотреть ничего не получилось. Сергей убрал его, зажмурился и помотал головой, пытаясь проснуться. Он ущипнул себя пару раз, но ничего не произошло. Он был в растерянности и не понимал, что делать. Очевидно, было лишь одно. Надо идти в город и присоединяться к его защитникам. Либо спуститься пониже и оттуда атаковать, чтобы нападающие попали под перекрестный огонь. Хмурый колебался недолго. Он спустился вниз, нашел удобную позицию, лег и открыл огонь. Пулемет заговорил, отправляя в путешествие остроносую смерть. В прицел пулемета он видел, как его пули терзали тушки тварей. Мутанты сначала не обращали на него внимания, но потом от толпы отделилось пару десятков существ и направилось к нему. Один из высоких темных гуманоидов тоже повернулся в сторону пулеметчика. Неожиданная мысль, как игла, пробила разум Хмурого. «Точно! Да эти гуманоиды управляют ими!» Сергей навел пулемет на того темного и нажал на спусковой крючок. Первая очередь прошла мимо, выбивая в бетоне крошево из руин какого-то здания. Он дал вторую очередь, и патроны калибра 7,62-53 все-таки достигли цели. Гуманоид пошатнулся и схватился за свои раны. Твари на секунду издали протяжный вой и на некоторое время были дезориентированы. Сергей глянул в прицел, стараясь их рассмотреть. Существа явно были из рода псовых, только были подвержены каким-то мутациям. Они были гораздо больше собак средних пород, более клыкастыми, с длинной грязной шерстью. Глаза их светились, как у котов в темноте. «Прям собаки Баскервилли», — подумал Сергей. Хмурый достал пару гранат из разгрузки, выдернул чеку и по одной метнул их в тварей. Раздался взрыв и дикий визг. Снова загрохотал пулемет. Через какое-то время он издал сухой щелчок. Сергей трясущимися руками перезарядил оружие и открыл огонь. В какой-то момент в наушнике Хмурого раздался голос. От неожиданности того аж передернуло. «Эй, мужик, вали темных!» – заорал кто-то из бойцов. Сергей снова навел свой карающий пулемет, глянул в прицел, но тут же ощутил страшную боль в висках. Он помотал головой и протер глаза. «Что за хрень?» – пронеслось у него в голове. Прильнув снова к прицелу, он заметил, как в глазах все плывет, и он не мог прицелиться. «Да похер!» – мысленно выругался Сергей и нажал на спусковой крючок. А затем Хмурый проснулся и несколько секунд не понимал, где он находится. Указательный палец машинально давил на курок несуществующего в реальном мире пулемета. Он хватал ртом воздух, голова трещала, будто с глубокого бодуна. Во рту все пересохло. «О, ну и приснится же хрень всякая!» – подумал Сергей, стирая холодный пот со лба. Он посмотрел на циферблат часов. Фосфорицирующие стрелки указывали время 2:30 ночи. Взяв полторашку воды, он надолго приложился. После снова рухнул спать.